Глава 5. Юджи отправляет e-mail своей сестре Сакуре. Ладно, а раз уж мы вышли наружу, то почему бы нам не поиграть со снегом немного? Алиса? Играть со снегом? Ага, давай сделаем снеговика. Вместе с Алисой и Катару Юджи закончил съемку фотографии, который планировал отправить своей сестре Сакуре. Он должен был бы отправить их как можно быстрее, но он все еще пытался оттянуть этот момент как можно дольше. Вместе с хихикающей Алисой, которая очень обрадовалась положению, поскольку они очень долго не выходили наружу, они начали делать снеговика, собирая снег в саду. «Слушай, Алиса, снег надо катить, чтобы получился снеговик. Таким образом, снег будет налипать, и постепенно ком будет становиться все больше и больше». Хотя у него под глазами темные круги, и он выглядит измученным, но в его глазах все еще светятся радостные огоньки. Катару, которая посмотрела в сторону двух людей, которые начали играть, гавкнула всего один раз. «Аф!» Похоже, ей хотелось погулять за оградой. Возможно, просто пройтись. «Что не так, Катару? Ты хочешь сбегать в лес? Но мы же не можем бросить Алису тут одну. Может быть, ты сможешь сама туда сходить? Что скажешь, Алиса?» «Катару сильная. С ней все будет в порядке. Кроме того, она умная, так что не потеряется. Все же будет в порядке, верно, Катару?» «Ваф!» «Естественно, не надо меня равнять с Юджи», Катару ответила мощным лаем. Если подумать, то Алиса сказала, что поскольку Катару сильная и умная, то с ней все будет в порядке. А ведь кроме Алисы и Катару, был еще кое-кто. Удачи тебе, Юджи. Так, мой ком станет нижней частью, а ком, который скатала Алиса, станет верхней частью. Давай поднимем его наверх. Вот так. Это снеговик? Он миленький. Алиса, он же еще не закончен. С этого момента начинается момент, когда потребуются определенные вещи. Длинные ветки для рук в наличии, ведро для шляпы в наличии, но без лица ему же будет грустно, верно? Алиса, хочешь сделать снеговику лицо? Да, вот только Алиса в первый раз делает снеговика, поэтому не знает как, но Алиса постарается. Алиса начала копаться в сарае и возле живой изгороди, которая сбросила все листья, чтобы собрать материалы для создания лица. «Тянем, потянем». Говоря так, она принесла все это к снеговику. Катару вернулась. Юджи посмотрел в сторону открывшихся ворот и увидел бледную коричневую шерсть Катару, которая, казалось, сияла серебряным светом. Она оставила у его ног что-то. «А? Катару? Что это? Кролик? Ты его что, поймала?» «Ой, снежный зайчик! Катару, ты удивительная! Юджи, его зовут Снежный зайчик. Он появляется в лесах только зимой. Он очень вкусный! Он такой белый, что его сложно увидеть, поэтому и сложно поймать». «Ого! Молодец, Катару!» Юджи продолжил хвалить Катару, почесывая ее снова и снова. Катару терся у него и смотрел ему прямо в глаза. «Тебе же было плохо, верно? Покушай мясо и взбодрись», как бы говорил Катару. Какие же отличные слова. Алиса быстро схватила снежного зайца и утащила его на импровизационную бойню, установленную в гараже. Женщины семьи Ходжо – все хищницы. Юджи сел за свой компьютер. Наконец-то он собрался с духом. Сначала он создал e-mail на бесплатном сервисе. Кстати, снежный зайчик был отлично разделан руками маленькой девочки, местника, по имени Алиса. Она съела сердце зайчика на завтрак, в то время как потроха достались Катару. Оставшаяся тушка снежного зайчика была насажена на палку и воткнута на нижнюю часть снеговика. «Если держать мясо в холоде, то мы сможем оставить его и на завтра. Правда, Алисе просто не терпится», сказала Алиса со счастливой улыбкой. У нее вообще никаких сомнений. В данный момент в саду семьи Ходжо стоит одинокий снеговик без лица, но с воткнутой тушкой снежного зайчика. «Сакура, да? Фотку я уже добавил. А чего в письмо-то писать?» Шепча это все тихим голосом, он набирал слова, а затем снова их удалял. Набирал и удалял. И снова, и снова. И хоть это и было очень сложно, но он кое-как сумел закончить все письмо и отослать его Сакуре. «Для Сакуры. От Юджи». «Извини, что так поздно связался с тобой, поскольку твой братик... Просто не помню, какой у тебя имейл. Телефонная линия работает, но из-за нее доносятся только странные звуки. Но думаю, что ты об этом уже знаешь. Твой братик тоже ничего не понимает. Дом на месте, но вокруг лес. Не знаю, куда я попал, так что не знаю, есть ли поселение людей поблизости. Кроме того, не знаю, смогу ли я вернуться обратно или нет. Но я, по крайней мере, смог выйти наружу. После смерти мамы и папы, единственным, кто оставался в доме, был я. Но, к сожалению, я опоздал, поскольку выйти из дома я сумел только после их смерти. Теперь, когда я наконец-то смог выйти наружу, то со мной вместе живут Катару и приемная сестра. День за днем я продолжаю жить, совершая ошибки и учась на них. Наконец-то я впервые за последние 10 лет счастлив. Хотелось бы мне показать все это папе и маме. Хотелось бы показать это все тебе. Сакура, прости, что доставляю тебе столько неприятностей. Сакура, прости, что оставил тебя одну. Хотя мы не можем встретиться, но мы можем обмениваться имейлами и фотографиями. Если хочешь, можешь заходить и на форум. Я там тоже выкладываю видео, а люди на форуме меня многому научили. И кроме того, они иногда такие смешные. Так что живи спокойно с Джорджем, поскольку я постараюсь, чтобы со мной все было хорошо. Я тебе еще напишу. Юджи Ходжа. По скрипту. Кстати, помнишь, в детстве тебе хотелось, чтобы у тебя была сестренка? Вот Алиса и стала твоей сестренкой. Скажи, ты же поделишься своей одеждой и вещичками со своей милой сестренкой, правда? Скажи, что да. И прости за все.